Часть первая, глава десятая. Наташе Постельской передали полученное от уличного комитета сведения о квартире, в которой жила Рената Целлер. Да, жила, но третий день ее дома нет. Уехала во Франкфурт на Одере, где у нее тяжело заболела сестра. Наташа попросила проверить, действительно ли Рената Целлер находится во Франкфурте, и вскоре получил ответ. Да, находится, живет в квартире сестры и почти все время проводит возле нее, в больнице. Постельская растерялась. Она была больше чем уверена, что Ренаты там не окажется. Но, с другой стороны, ведь не было ничего уличающего ее как участницу похищения Кованькова. И ей как будто вообще нечего было скрываться. Подозрительно только то, что она уехала во Франкфурт на утро после происшествия. А может быть, именно в этом и есть хитрость? Раз Рената Целлер уверена, что улик против нее нет, зачем ей скрываться или бежать на Запад? Достаточно на всякий случай и уехать из Берлина. Немецкие товарищи, помогавшие оперативной группе Рычагова, узнали, что в Берлине Рената Целлер жила в семье своей дальней родственницы Августы Мильх, работавшей научным сотрудником в Музее народного искусства. Августа Мильх – вдова. Ее муж по национальности еврей погиб в концентрационном лагере Бухенвальд. Августа Мильх жила вместе со своей старшей сестрой, которая вела домашнее хозяйство. Получены были также сведения о том, что Августа Мильх почему-то была недовольна поведением живущей у нее Ренаты Целлер. Перевратник сообщил, что квартиранка Августы Мильх почти всегда возвращалась домой за полночь. Эти данные находились в полном противоречии со всеми отзывами, собранными о Ренате Целлер, и с тем, кто говорил о ней своему другу Кованьков. Но какова же она на самом деле? Серьезная, симпатичная девушка, как сказал о ней Кованьков, или такая, что даже родственники недовольны ее поведением? В этот дневной час в музее не было ни одного посетителя. Кассирша куда-то вышла, и Постельской пришлось ее ждать. Над ней сжалилась контролерша. Она пригласила девушку сперва осмотреть музей, а потом купить билет. Наташа спросила у нее об Августе Мильх. «Да, Мильх работает в музее, в реставрационной студии. Это на втором этаже». Постельская добросовестно обошла все залы, а потом поднялась на второй этаж и вошла в реставрационную студию. В большой светлой комнате работало человек 5. «Можно мне видеть товарища Мильх?» «Я Мильх». Навстречу Постельской из глубины комнаты вышла женщина в белом халате. Ей было лет 50. Из-под белой докторской шапочки выбивались седые волосы. «Слушаю вас. Я сейчас осмотрела музей. Я немного увлекаюсь глиной, и у меня возникло несколько вопросов. Пожалуйста, проходите». Августа Мильх провела Наташу к своему столу. «А почему вы обращаетесь именно ко мне?» «В этом повинна Рената Целлер. Узнав, что я коллекционирую глину, она, во-первых, подбила меня посетить ваш музей, а во-вторых, сказала мне, что вы поэт глины». Августа Мильх выслушала это с хмурым, непроницаемым лицом. «Сама Рената», — вздохнув, сказала она, — «не нашла время зайти сюда. Хорошо, что хоть вас подбила. Какие же у вас ко мне вопросы?» Постельская заметила, что с момента упоминания имени Ренаты Августа Мильх стала менее приветливой. «А установлено ли точно, когда человек впервые воспользовался глиняной посудой?» «Точно нет», — сухо ответила Августа Мильх. «Поход археологов вглубь веков еще продолжается, пока в тех пластах истории, которые археологами разработаны, глина всюду сопровождает человека. Посуда? Не только. Оружие, скульптура, игрушки. Существует ли классификация искусства древних мастеров глины. Весьма грубая, а иногда и спорная. Между прочим, наиболее ценная коллекция древней глины находилась в Западной Германии, но, увы, недавно ее вывезли. Августа Мильх усмехнулась. Очевидно, любители глины есть и в западных странах. А воздушный мост, как всякий мост, должен действовать в обоих направлениях. Вдруг Августа Мильх неожиданно спросила. «Вы подруга Ренаты?» Посельска засмеялась. «Мы когда-то вместе учились в школе, а потом видели всего два раза». «Вы спортсменка?» «Почему спортсменка?» – удивилась Наташа. «Я подумала, что вы познакомились с Ренатой на почве спорта». «А разве Рената спортсменка? Она мне об этом не говорила». Августа Мильх усмехнулась. «Мне она говорила, что хочет стать чемпионкой по плаванию. Но я думаю, что спорт был для нее всего лишь поводом, чтобы пропадать по вечерам». «Вот как?» – засмеялась Наташа. «Интересно, а где же она тренируется? Обязательно схожу посмотреть». «Как будто в бассейне профсоюза строителей, но сейчас ее в Берлине нет». «А где она?» «У сестры, во Франкфурте». «Надолго?» «Не знаю, ее сестра тяжело заболела». «Будем надеяться, что все кончится благополучно». Посельская встала со стула. «Извините меня, товарищ Мильх, что я оторвал вас от работы». «Ничего. Вы зайдите к нам через неделю. Мы выставим чудесные вещицы 17 века». «Спасибо, обязательно зайду. До свидания. Передавайте привет Ренате». Августа Мильх, ничего не ответив, вернулась к прерванной работе.